А тут за беседой вдруг припомнились мне давние его слова, сказанные в моих родных тверских краях, в заснеженной избе, заметенной до самых оконниц. Он тогда еще генерал-полковник, командующий молодым Калининским фронтом, только что закончил диктовать мне статью об освобождении моего родного города Калинина, первого из освобожденных областных городов. Это, в сущности, было нашим первым знакомством. И очень понравился мне тогда немногословный, суровый, сравнительно молодой еще генерал. Мелькнула мысль написать о нем очерк. Я тут же сообщил ему эту свою, признаюсь, не очень зрелую мысль. Сообщил и был не рад. «Глупости!» — резко прервал он меня. «Кто о живых военачальниках во время войны пишет? Вот возьмем Берлин. Кончим войну. Пожалуйста, если к тому времени живы останемся. Пишите сколько угодно. А сейчас кому это надо?» Я прикинул тогда расстояние от Калинина до Берлина. Да, далековато. Но мысль об этом будущем очерке не оставлял всю войну. Как и мечту дать когда-нибудь корреспонденцию о взятии столицы нацизма. И вот теперь я напомнил командующему о разговоре, состоявшемся у нас на Верхней Волге. «Как? Теперь можно?» «Если считаете нужным, напишите», — сказал он, явно отводя разговор от этой темы, и принялся рассказывать о том, как он, комиссар стрелковой дивизии, ехал вместе с другим комиссаром, партизанским комиссаром Александром Фадеевым по лесной кличке «Булыга», в одном вагоне, в одном купе из Читы в Москву на 10-й съезд партии. И как они оба, подружившись с длинной дороги, два молодых человека с едва пробивающимися усами, но уже имеющие большой опыт гражданской войны, прибыв на съезд, сразу же отправились со многими другими делегатами в Питер на подавление кронштадтского мятежа. Обычно скупой на слова, привыкший точно лаконично выражать мысли, Конев неторопливо вспоминал о том, как в Питере перед штурмом разошлись их пути с Фадеевым. Конев, как артиллерист, ушел командовать батареей на знаменитый в ту пору «Лисий нос», а Фадеев с пехотинцами отправился по льду на крепостные редуты. И как потом вместе с другими делегатами они, вернувшись после победы в Москву на съезд, слушали доклад Владимира Ильича, который повторил этот доклад специально для тех, кто выезжал на штурм Кронштадта. Все это было интересно, и по репортерской своей привычке я достал из планшета блокнот. Но тут произошло мгновенное преображение. Рассказ оборвался короткой фразой. «Вот так мы с Фадеевым и повоевали. Огоньки в голубых глазах затухли. Передо мной опять сидел собранный, сосредоточенный, точно бы застегнутый на все пуговицы полководец. Так как же насчет очерка?» «Ладно, потом, потом. Вы же еще вернетесь к нам в центральную группу войск. Вот тогда и поговорим». Сноска номер один. Несколько месяцев спустя, уже в Австрии, такой разговор действительно состоялся, и результатом этого разговора стал очерк «Маршал-солдат». Прощание происходит как бы в два этапа. Сначала он жмет руку и официальным голосом произносит «Благодарю за службу». Потом обнимаемся, и уже другим дружеским голосом произносятся слова «Ну, до свидания, мой старый боевой друг», сказал и будто орденом наградил. Недешево стоит такое в устах этого сдержанного маршала-солдата. А в нашем поповском домике, исполняющем сейчас обязанности пресс-резиденции, прощаться не с кем. Он почти пуст, этот уютный домик, где в последний месяц написано столько корреспонденции для разных газет. Корреспондентское братье, не привыкшее к букалической тишине цветущих садов, в поисках материалов разлетелось по странам освобожденной Европы. Звездовцы, тихий, деликатный Миша Зотов и огромный, громозвучный Фадей Бубенов отправились в Прагу. Наш мудрец, автор многих шуток и розыгрышей Виктор Полторацкий с фоторепортером Андрюшей Новиковым, кажется, путешествует по Австрии. А может быть, уже махнул во Львов посмотреть на свое пустое и разграбленное пепелище на тихой улице с поэтическим названием «Улица Листопада» и положить цветы на могиле Павла Трошкина. Мой добрый напарник из «Правды» Саша Устинов путешествует по Польше. Словом, из всей нашей дружной корреспондентской семьи, прошедшей вместе все 896 километров от Львова до Берлина, на месте только один Саша Шабанов. Остался, как он выражается, греть пасторскую перину в нашей пресс-резиденции. У него что-то неладно с вестибулярным аппаратом, и он избегает быстрой и длительной езды. Впрочем, и с ним не приходится прощаться. До Берлина я уж так и быть вас провожу. В «Все-таки, как-никак, теперь родственники», — говорит он, намекая на то, что жена его стала моей кумой. «Только, Петрович, уговор. Больше 60 километров не давать». «Я вольгер-майор», — отвечает Петрович, вытягиваясь и звонко стукая каблуками на немецкий манер. И, открывая перед Шабаном дверцу Бьюика, приглашает «Битте-дритте». Надо сказать, во время наших скитаний по Европам Петрович обнаружил удивительный лингвистический дар. Не зная по существу ни одного иностранного языка, он ухитряется каким-то неведомым образом объясняться и с поляками, и с чехами, и с немцами. Часто для таких объяснений служит ему лишь одно слово, но при его предприимчивости и хитром уме оно дает ему возможность вести целые диалоги с местным населением. При объяснении с немцами у него таким словом является «зо». Произнося его в разных интонациях, он употребляет его и как выражение согласия, и как вопрос, и как «я все понял», и как «ну, мол, а что дальше?». Такую же многообразную нагрузку несло у него в Польше слово «так». Ну а в Праге за один день он подцепил слово «оно» и так же ловко оперировал им. «Оно» – согласие, «оно» – вопрос, «оно» – «оно», «ну что дальше?» и так далее. Впрочем, этими однозначными восклицаниями он не довольствовался. Прощаясь в городке Соколове с искусительницей Чесночихой, он поразил очаровательную пани Ядзю такой шляхетской фразой: «Пада мдо нужек, шановни пани целую ренчики», что нам перевели как «падай в ножки прекрасной госпожи, целую ручки». А в Германии он сочинил даже сложную пословицу на русском и немецком языке, пословицу, ставшую популярной в водительском мире: «Лучше три раза рехц, чем один цюрюк», что в переводе с русско-немецкого должно было означать «лучше три раза повернуть направо, чем возвращаться назад». Ну а когда он произносит свое «битте-дритте», это звучит у него и как приглашение, и как «пожалуйста».